Глава 42. Нашатырный спирт и одеколон, принесенный англичанином, сделали свое дело. Хотя Глафира Семеновна пришла в себя и успокоилась не вдруг. Придя в себя, она тотчас же набросилась на мужа, что он не разбудил ее перед таможней и не предупредил, что будет осмотр вещей, и награждал его эпитетами вроде «дурака», «олуха», «пьяницы». «Душечка, перед посторонним-то!» — кивнул Николай Иванович жене на англичанина. «Эк, важность! Все равно он по-русски ничего не понимает!» — отвечала та. «Но все же по тону может догадаться, что ругаешься!» «Ах, мне не до тону! Я чуть не умерла со страха! А все вследствие тебя, бесстыдника!» «Знать, что я так настроена, жду ужасов, и не предупредить. А тут вдруг врывается целая толпа зверских физиономий в фесках с фонарями». «И вовсе не толпа, всего трое. И вовсе не врывались, а вошли самым учтивым, тихим образом», — возражал Николай Иванович. «Уж такого-то деликатного таможенного чиновника, как этот турок, поискать да поискать. Он сам испугался, когда увидал, что перепугал тебя». «Молчи, пожалуйста, болван, был болваном и останешься». «И что же, неделикатный, что ли? Даже осматривать ничего не стал». «А сунул мне в руку ярлычки, чтобы я сам налепил на наши вещи. На вот, налепи на свой баул и на корзинку». «Можешь налепить себе на лоб», — оттолкнула Глафира Семеновна руку мужа с ярлыками. «Пусть все видят, что ты вещь, истукан, а не муж пассажирки». А англичанин продолжал сидеть в их купе и держал в руках два флакона. Глафира Семеновна спохватилась и принялась благодарить его. «А вас, сэр, мерси, гран мерси, пур вотр эмаблите», — сказала она. «О, мадам!» Англичанин оскаблился и, поклонившись, прижал руки с флаконами к сердцу. Это был пожилой человек, очень тощий, очень длинный, с длинным лицом, почему-то смахивающим на лошадиное, с рыже-желтыми волосами на голове и с бакенбардами, как подобает традиционному англичанину, которых обыкновенно во французских и немецких веселых пьесах любят так изображать актеры. Николай Иванович, насколько мог, стал объяснять, почему такой испуг приключился с женой. «Ле бриган. Сюр сет шемян де фер, ле бриган. И вот мадам и тао. Думала, что это не амплое де дуан, а бриган, разбойник». «О, yes, yes. Сеса», кивал англичанин. «Глаш, объясни ему получше», — обратился Николай Иванович к жене. «Иси, Илья Боку де Бриган», — в свою очередь заговорила Глафира Семеновна. «Он ну задики иси грабит». «Как грабит-то по-французски?» — обратилась она к мужу, сбившись. «А уж ты не знаешь, так почем же мне это знать?» — отвечал тот. «Ну, да он поймет». «Он уже теперь понял. Ву саве, месье, станция Черкесской». «А, Черкесской. Же се». «Я знаю», — кивнул англичанин и заговорил по-английски. «Вишь, понял», — сказал про него Николай Иванович. «А мы без оружия. Ну, сом сан арм», — продолжала Глафира Семеновна. «То есть арм-то у нас есть, но какой это арм? Револьвер в сундуке в багаже, потом есть кинжалы, финский ножик. Вуаля! Мы не знали, что тут разбойники. Ну, не савон па, шо тут бриган. Мы узнали только на железной дороге. А знали бы раньше, так купили бы. Хороший револьвер купили бы». «Ты напрасно разглагольствуешь. Он все равно ничего не понимает», — заметила Глафира Семеновна. «Про револьвер-то? О, револьвер на всех языках, револьвер. Ву компрене, месье, револьвер?» «Револьвер? О, сеса!» — воскликнул англичанин, поднялся, сходил к себе в купе и принес револьвер, сказав «Вуаля, ля шос!» «Нет, нет, месье, бога ради, живупри, оставьте, лесе!» Замахала руками Глафира Семеновна и прибавила: «Еще выстрелит! Не бери, Николай, в руки, не бери!» «Нет, он все понимает», — подмигнул Николай Иванович. «Ишь, понял, и револьвер принес. О, англичане, и не говоря ни на каком языке, все отлично понимают. Это народ путешественник». Началась ревизия паспортов. Вошли два турецких жандарма в фесках и русских высоких сапогах со шпорами, и с ними статский в феске и в очках, и начали отбирать паспорта. Поезд продолжал стоять. Мальчишка Кофеджи из буфета разносил на подносе черный кофе в маленьких чашечках. Англичанин взял чашку и подал Глафире Семеновне. «Prenez, мадам, c'est bon pour vous», — сказал он. И для себя взял чашку. Взял чашку и Николай Иванович. Кофе был уже настоящий, турецкий, с гущью до половины чашки. «Пускай этот англичанин в нашем купе останется. Я приглашу его. Втроем будет нам все-таки не так страшно этот проклятый черкесской проезжать», — сказала Глафира Семеновна мужу и стала приглашать англичанина сесть. «Prenez place, monsieur, et restez, je vous en prie. Черкесской et антруа все-таки веселее, а у вас револьвер». «О, мадам, je suis bien aise», — поклонился англичанин, прижимая револьвер к сердцу. «А вот револьвер mettez en go, в сетку», — указывала она. «Он будет на всякий случай черкесской. Vous comprenez?» Англичанин понял, поблагодарил еще раз, положил револьвер в сетку и сел. С пришедшим за чашками кофе-джи начал он рассчитываться уже турецкими пиастрами, которых у него был наменен целый жилетный карман. Николай Иванович вспомнил, что у него нет турецких денег, а только болгарские, и просил англичанина разменять ему хоть 5 левов. Англичанин тотчас же разменял ему болгарскую серебряную монету на пиастры и на пора, любезно составив целую коллекцию турецких монет. «Смотри, какой он милый!» — заметила мужу Глафира Семеновна и протянула англичанину руку, сказав: «Мерси, мерси, анкор мерси, пурту, мерси, данке». Разговаривали они, мешая французские, русские, английские, даже немецкие слова. Николай Иванович рассматривал новые для него турецкие деньги. На станции Мустафа-Паша поезд стоял долго. Пришли в вагон таможенные сторожа и стали просить себе бакшиш, то есть на чай. Англичанин и Николай Иванович дали им по мелкой монете. Жандарм, принесший в вагон возвратить паспорта, тоже умильно посматривал и переминался с ноги на ногу. Дали и ему бакшиш. Англичанин при этом, оскаблясь, насколько мог, при своем серьезном лице, рассказывал супругам, что Турция такая уж страна, что в ней на каждом шагу нужно давать бакшиш. «Манже — бакшиш, буар — бакшиш, дормир — бакшиш, марше — бакшиш, партир — бакшиш, мурир — оси — бакшиш», — сказал он в заключении. «Еда — бакшиш, пить — бакшиш, спать — бакшиш, рынок — бакшиш, уехать — бакшиш, умереть — тоже бакшиш». Наконец поезд медленно тронулся со станции.